Эй, куда? Я поеду. Да куда ты? А, да. Вы знаете, используя секретный код, мы нашли сокровище. Оно гласит: «Люби Бога всем твоим сердцем».